Вербицкий, не торопясь, поднялся, взял лист бумаги и ручку, положил перед Игорем и ласково сообщил. «А ты, браток, нужен только для одного. Ты сейчас напишешь расписку, и все. Помнишь сумму ущерба? Что-то около 4000 грин. Накинем еще штучку. Ну, там моральный ущерб, мои комиссионные. Будет ровно 5. Вот и пиши. Я такой-то, такой-то взял взаймы у гражданина Редькина и обязуюсь вернуть. В свободной форме. Цифру согласовали. Теперь главное, давай решим со сроками. Недели хватит тебе?» «Хватит», — выдохнул Игорь. «Он уже писал». Тимофей просто глазам своим не верил. «Гипноз, магия, да и только». Наконец Игорь ушел, вежливо попрощавшись. Громиле, что стоял в дверях, Майкл только кивнул, слов не потребовалось. «И что же, теперь все?» — поинтересовался Редькин, не в силах скрыть своего восторга. «Две с половиной мне, 2,5 вам, и через неделю все в порядке. Ремонт-то мне за 1,5 обещали сделать». «На самом деле вообще за 1000, но приврать хорошему человеку — дело святое». «Нет, Тим, это еще далеко не все», — разочаровал его Майкл. «Денег-то у нашего клиента, похоже, нет. Вот я и дал ему неделю, чтобы он со своей крышей связался, посоветовался, а его люди вызовут наших, будет разбор. Сумма при этом может даже возрасти, в том числе и для тебя, но сроки поползут обязательно. Understand? Быстро только кошки родятся, а божьи мельницы мелют медленно». Вот так и закончился этот исторический визит. Отсрочка не слишком испугала Редькина, зато намек на увеличение суммы откровенно порадовал. Вера во всемогущих бандитов укрепилась, и домой он летел почти как на крыльях. Однако там его ожидало пренеприятнейшее известие. Маринке звонил некий человек от Мяукова. Вряд ли это именно он молчал в трубку, но если даже и он, то теперь откровенно изменил тактику, назвался и передал, что есть разговор. Даже просил позвонить, потому что дело серьезное. Последние два слова человек не поленился повторить 2 и с нажимом, что запомнилось Маринке как очень-очень дурной знак. Вот такие пироги с котятами. Тушите свет, сливайте воду. Однако день еще не кончился, наоборот, только начинался. Предстояло много мелких дел с милицией, ГАИ, кредиторами, должниками, компаньонами, сервисом Бурцева. Последний просил подъехать и согласовать, теперь уже детально, весь минимально необходимый объем работ по срокам и ценам. Начать Тимофей решил с ГАИ. Оттуда пришлось ехать обратно в отделение. Не хватало каких-то справок. Потом еще раз в ГАИ. Вроде и недалеко, Посланников переулок возле Баумановского рынка. Одна остановка на метро. Но, отвыкший перемещаться своим ходом, Редькин жутко умотался. А тут еще выяснилась мелкая подробность. Игорь не был хозяином «Волги», хоть и заявлял об этом устно. Очевидно, ездил по доверенности, а такие мелочи в ГАИ не регистрируют. Хозяином же был некий Гейдар Шанафутдинов, если Редькин правильно расслышал. И номера волжанка имела североосетинские. А ведь Редькину тогда сразу не понравились маленькая буковка «В» в начале номера в сочетании с большими «С» и «Е» в конце. Вполне симпатичный милицейский майор аж крякнул, убирая в шкаф соответствующую учетную карточку. «Ну, брат, с этого Шарампердинова ты немного сумеешь получить. Как знать, как знать. Многозначительно и загадочно проговорил Редькин. А про себя подумал. Плохо дело. Переведет наш друг Игорь стрелку с себя на кавказцев, подключится целая мафия, и плакали мои денежки. Дальнейшая четверговая суета большого интереса не представляла. Звонки то и дело срывались. Людей не оказывалось на месте. Где-то было сплошное занято. Наконец, Тимофея рвались услышать самые нужные контрагенты именно в тот момент, когда его не было дома, ну и так далее. С Бурцевым уже под вечер, как обычно, все получилось нормально. Окончательная калькуляция зашкалила за штуку на $200. Но Редькин сумел сотню в свою пользу сторговать. Он чувствовал глухое недовольство исполнителей, на глазах теряющих заработок, но остался крайне доволен собой. Ведь даже 1500 это было бы очень дешево по современным меркам и при такой сложности работ. А бурцевские персонажи согласились на 1100. Это же фантастика! Другой бы набросил им двадцатку-другую от щедрот, но только не Редькин. У него принципы иные. Настоящий бизнесмен обязан считать каждую копейку. За поздним обедом Тимофей выпил пиво, телефон как будто перестал трезвонить. За окном стихло все. Ветерок поднялся, сдувая остатки дневной жары с раскаленных городских крыш. Тут бы и расслабиться полностью, накатить после пива коньячку, как это делают аристократы в конце обеда. Вот тогда Маринка и вспомнила. «Мяукову позвони, мало ли что». «Вот черт!» — пробурчал Тимофей, но сразу согласился. «Позвонить было надо. Без этого все равно не уснешь. Опять всякая дрянь в голову полезет». И позвонил. И дрянь полезла в трубку. Точнее, через трубку в ухо. «Эдмонда можно к телефону?» Долго пауза. «Эдмонда к телефону нельзя». Еще одна пауза, длиннее первой. «Эдмонд Мяуков умер 3 часа назад». «Господи, кто же на том конце провода? Жена, мать, сестра?» «Но родственники не могут так говорить о смерти близкого человека. По-видимому, это одна из пациенток Мяукова под действием черной магии или еще какой-нибудь там НЛП. Или это вообще дурацкая шутка в продолжении психологического давления на Тимофея?» Мысли скользили и путались, все больше напоминая клубок змей, каждая из которых норовила укусить свой собственный хвост. «Тушите свет, сливайте воду». Впрочем, свет давно погасили, темно, как в гробу. А вода? Вода не порадуется, уж лучше действительно коньяку. Господи, а кто придумал эту дурацкую поговорку? «Тушите свет». Трубка давно надрывалась короткими гудками, а Маринка смотрела на мужа округлившимися глазами и причитала: «Тимка, что с тобой? Тимк, Тим!» «Ничего, все нормально», — с трудом проговорил он, потом добавил, сам себе противореча: «Сейчас пройдет», и потерял сознание.